Ишапанишад. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра 15. О мой Господь, поддерживающий все живое, Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви себя Твоему чистому преданному. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. В Бхагавадгите Господь описывает ослепительное сияние своего тела, называемое Брахмаджоти, следующим образом. Брахманохи пратиштхахам амритасья вьяясьяча шашватасьяча дхармасья сукхасьяй кантикасьяча. Я основа безличного брахмана, бессмертного, нетленного и вечного, который является изначальным состоянием высшего счастья. Брахман, параматма и Бхагаван — это три аспекта одной и той же абсолютной истины. Начинающие легче всего воспринимают брахман. Параматма — это аспект абсолютной истины, доступный более духовно развитым людям, а осознание Бхагавана является высшей ступенью осознания абсолютной истины. Это утверждается в Бхагавадгите, где Господь говорит, что Он – высшее проявление абсолютной истины, источник Брахмаджоти – и всепроникающей параматмы. В Бхагавадгите Кришна говорит, что Он является источником Брахмаджоти, безличного аспекта абсолютной истины. Там же Он говорит, что нет необходимости объяснять Его неограниченные возможности. Достаточно сказать, что с помощью одной из Своих полных частей всепроникающей параматмы Он поддерживает все материальное космическое творение. И в духовном мире Господь тоже поддерживает все его проявления. Поэтому в Шрути-мантре Шри Шапанишад к Господу обращаются, называя его Пушаном, поддерживающим все живое. Шри Кришна, личность Бога, постоянно пребывает в трансцендентном блаженстве. Когда Он присутствовал во Вриндаване в Индии 5000 лет тому назад, Он постоянно пребывал в трансцендентном блаженстве с самого начала своих детских игр. Убийство различных демонов в частности, Акхи, Баки, Путаны и Праламбы, были для него всего лишь приятным развлечением. Он наслаждался со своей матерью, братом и друзьями в своей деревне, и когда он играл роль шаловливого воришки Масла, все окружающие наслаждались небесным блаженством от его воровства. Господа называют воришкой Масла, никогда не имея в виду негативного смысла. Называя его воришкой Масла, подразумевает наслаждение, которым он одарил своих чистых преданных. Все, что Господь делал во Вриндаване, он совершал ради того, чтобы доставить наслаждение окружавшим его людям. Господь явил свои игры, чтобы привлечь к себе внимание спекулятивных философов-трансценденталистов и акробатов в так называемой системе хатха-йоги, пытающихся найти абсолютную истину. О детских играх Господа и его друзей-пастушков Шукадева Госвами так сказал в Шримад-Бхагаватам: «Верховный Господь, личность Бога, которого можно постичь, как безличный, исполненный блаженство Брахман, которому преданные поклоняются как Всевышнему и которого обыватели считают обыкновенным человеком, играл с мальчиками-пастушками, которые достигли этого положения, совершив великое множество благочестивых поступков». Итак, Господь постоянно занят трансцендентной, исполненной любви деятельностью со своими духовными спутниками, находящимися с Ним в различных взаимоотношениях. Шанты – нейтралитета, дасьи – отношения слуги и господина, сакхи – дружбы, вацальи – родительской любви и мадхурьи – супружеской любви. Говорится, что Господь никогда не покидает Вриндавана-дхаму, поэтому справедливо задать вопрос, как же Он управляет делами творения? Ответ на него содержится в Бхагавад-гите. Своей полной частью, называемой воплощением Пуруши, Господь пронизывает все материальное творение. Господь сам не принимает участия в созидании, сохранении и разрушении материального мира, но в форме своей полной экспансии параматмы, сверхдуши, является причиной всего этого. Каждое живое существо – это атма, душа, а высшая атма, который управляет всеми прочими душами, это параматма, сверхдуша. Процесс осознания Бога – великая наука. Материалисты способны только анализировать 24 элемента материального творения и размышлять над ними. Им практически ничего не известно о Пуруше, Верховном Господе. Трансценденталисты и имперсоналисты просто сбиты с толку ослепительным сиянием Брахмаджоти. Тот же, кто хочет увидеть абсолютную истину во всей ее полноте, должен сначала проникнуть за 24 материальных элемента, а затем за ее ослепительное сияние. Шри Иша Панишат содержится намек на это в молитве об удалении Хиранмайя Патры, ослепительного покрова. Пока этот покров не удален, и пока человек не видит верховную личность Бога такой, как она есть, он не сможет действительно познать абсолютную истину. Thank you. Параматма, аспект личности Бога, это одна из трех его полных экспансий, вместе называемых Вишну-таттвой. Вишну-таттва, находящаяся внутри Вселенной, известна как Ширадакашайя Вишну, одно из трех главных божеств Вселенной – Брамы, Вишну и Шивы. Он – всепроникающий параматма, пребывающий в каждом живом существе. Гарбхадакашайя Вишну – единая сверхдуша всех живых существ, а над ними стоит Каранадакашайя Вишну, возлежащий в причинном океане. Он является творцом всех материальных вселенных. Серьезные последователи системы йоги, преодолев влияние 24 элементов мироздания, могут с ее помощью непосредственно увидеть этих вишну-таттв. Изучение эмпирической философии помогает осознать безличное брахма-джоти, являющееся ослепительным сиянием трансцендентного тела Господа Шри Кришны. Это подтверждается и в Бхагавадгите, и в Брахма-самхите. «Ясья прабха прабхавато джагатан дакоти, котиш в ашеша васутхади випхути бхинам, тад брахма нишкаламанантам ашеша бхутам, говиндам адипурушам тамахам баджами». В миллионах вселенных находятся бесчисленные планеты, каждая из которых имеет уникальную структуру и положение во Вселенной. Все эти планеты расположены в одном уголке Брахма-джьоти. Эта Брахма-джьоти является излучением верховной личности Бога, которой я поклоняюсь. В этой мантре Брахма-самхиты отражено полное понимание абсолютной истины. И обсуждаемая нами Шрути-мантра Шри Иша-панишат подтверждает сказанное в этой мантре, указывая путь к осознанию абсолютной истины. Это простая молитва, обращенная к Господу, в которой выражена просьба удалить покров Брахма-джоти и открыть свое истинное лицо. Совершенное знание – это понимание того, что является первопричиной Брахмана. Первопричина Брахмана – это Господь Шри Кришна, и наука о нем детально изложена в таких писаниях, как Шримад-Бхагаватам. В Бхагаватам его автор Шрила Вьясадева, после того, как сам осознал это, установил, что верховную истину нужно описывать как Брахман, Параматму или Бхагавана. Шрила Вьясадева нигде не говорит, что высшая истина является дживой, то есть обыкновенным живым существом. Живое существо никогда не следует рассматривать как всемогущую высшую истину. Если бы это было так, живому существу не было бы надобности молить Господа, чтобы он удалил свой ослепительно сверкающий покров и позволил увидеть его истинное лицо. Таким образом, можно сделать вывод, что в осознании безличного брамана отсутствует проявление энергии высшей истины. Аналогично этому понимание материальных энергий Господа без знания или почти без знания о духовной энергии называется осознанием параматмы. Следовательно, осознание брамана и осознание параматмы – частичное осознание абсолютной истины. Однако, когда спадает покров Хиранмайи, о чем говорится в этой мантре, и человек осознает Шри Кришну, верховную личность Бога и все ее энергии, то он понимает, что Господь Шри Кришна, известный как Васудева, есть все – Браман, Параматма и Бхагаван. Он Бхагаван, корень дерева, а Браман и Параматма – его ветви. В Бхагавадгите проводится сравнительный анализ трех групп трансценденталистов. Тех, кто поклоняется безличному браману, джнани, поклоняющихся параматме и йогов, и преданных Господа Шри Кришны, бхактов. Там говорится, что из всех типов трансценденталистов лучшими являются джнани, изучающие ведическую мудрость. Но йоги стоят даже выше джнани, не говоря уже о тех, кто работает ради плодов своего труда, карми. А тот из йогов, кто всеми силами постоянно служит Господу, является самым лучшим. Обобщая все это, можно сказать, что философ лучше того, кто работает ради плодов своего труда. Йог лучше философа, а из всех йогов-мистиков лучше всех тот, кто следует путем бхакти-йоги и постоянно занят служением Господу. И Шри Ишопанишад открывает нам путь к этому совершенству. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости «Шри Ишопанишад» с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.